Еще два здоровых абзаца, на которых у меня точно нет времени, но в самом-самом низу Бен подчеркнул несколько слов жирной линией. Я гляжу на девчонку, которая все еще раскачивается, и отворачиваюсь. Ставлю палец под подчеркнутое слово. Так, попробуем. Ты... А, ты. Хорошо. Дальше что? Д. Д-о. Д-о-л-ж-е-н. Ты Д-о-л-ж-е-н? Что это может значить? И. Х. Их. Ну, конечно, их, болван. Ладно, дальше. П-р-э. П-р-э-ду-п-р-э. А, черт. Ну, что значит «ты доложиен их передупере»? А? Помните, что я говорил про Бена и свою учебу? Помните, что чтец из меня никудышный? Ну вот, теперь сами убедились. А, ладно. «Ты доложиен их передупе». Идиот! Я снова смотрю на книгу, листаю страницы. Их десятки, десятки страниц. Все сплошь исписаны словами, которые ни о чем мне не говорят. Не дают никаких ответов. Дурацкая книжонка. Я засовываю карту обратно, захлопываю дневник и швыряю его на землю. Болван. Дурацкая книжка, говорю я вслух и пинаю первый попавшийся папоротник. Девчонка все еще качается из стороны в сторону. Туда-сюда, и я ее понимаю. Понимаю, ясно, но меня уже тошнит от этого, потому что это тупик. Мне больше нечего предложить, и девчонка тоже ничего не предлагает, и я не знаю, что нам делать. Мой шум начинает трещать. «Я не хотел, чтобы так вышло», — говорю я. Она даже не смотрит. «Слышишь? Я с тобой разговариваю». «Ну ничего, ничего, ничего, ничего». «Я не знаю, что делать!» Ору я во всю глотку, вскакиваю, топаю ногами, пока голос не срывается на хрип. «Я не знаю, что делать! Я не знаю, что делать! Я не знаю, что делать!» Снова поворачиваюсь к девчонке. «Прости! Прости, что я втянул тебя в это, но я понятия не имею, что делать. И перестань уже качаться, черт побери!» «Громко тот!» — лает Манчи. Я закрываю лицо руками, потом отнимаю их, но ничего не меняется. Вот какой урок я извлек из того, что меня вышвырнули из родного города. Тебе никто не поможет. Ничто не изменится, пока ты сам это не изменишь. «Надо идти дальше», — говорю я, в ярости хватая рюкзак. «Ты еще не заразилась. Держись от меня подальше и иди следом. Я не знаю, что нам делать, но ничего другого не остается». А она все раскачивается и раскачивается. Раз назад нельзя, придется идти вперед. Раскачивается. Я же знаю, что ты меня понимаешь. Ноль эмоций.